а также страшное наказание за леность и мнимую непочтительность. Я попаду в ужасное исправительное заведение, где впервые в жизни подвергнусь суровому и, возможно, варварскому воспитанию. Все это лишь рисовалось моему воображению, но я уже задыхалась в чаду собственных фантазий. Одна в комнате, я бросилась на колени и стала молиться об избавлении, молиться о том, чтобы кузина Моника восторжествовала вместе с доктором Брайерли, чтобы оба они отстояли меня, чтобы спасли вместе с лордом-канцлером, главным судьей, или кто там будет мой истинный освободитель. Вернувшись, кузина Моника нашла меня в настоящем отчаянии. Маленькая глупышка, какой вздор на этот раз проник в вашу голову? Узнав о моих новых страхах, она рассмеялась коротким смехом, чтобы ободрить меня. Потом сказала: «Мое дорогое дитя, с дядей Сайлосом вам придется забыть о долге по отношению к ближнему. Вас ждет там праздность и свобода. Боюсь, слишком много праздности и свободы. Меня тревожит не ригоризм, а пренебрежение дисциплиной в этом доме. Мне кажется, кузина Моника, вас тревожит что-то пострашнее пренебрежение дисциплиной», — проговорила я, впрочем, успокоившись. «Меня тревожит что-то пострашнее», — поспешила ответить она. «Но, надеюсь, мои опасения напрасны, и, возможно, мне не придется ими мучиться. А теперь, по крайней мере, на несколько часов давайте займем себя иными мыслями. Мне скорее даже нравится этот доктор Брайерли. Я не услышала от него того, что ожидала. Не думаю, чтобы он был шотландцем, но человек он весьма осторожный и, хотя не говорит этого вслух, разделяет мой взгляд на вещи. По его мнению, те благородные люди, которые в завещании названы вместе с ним попечителями, не станут обременять себя лишними хлопотами и предоставить действовать ему одному. Я уверена, он не ошибается. А поэтому, Мот, нам нельзя с ним ссориться и произносить в его адрес оскорбительные замечания. Хотя он действительно невыносимо вульгарен и безобразен, порой просто дерзок, возможно, не подозревая об этом. Или явно намеренно. Нам нашлось о чем поразмыслить, и мы говорили без умолку. Временами я давала волю своим горестным чувствам, и добрая кузина утешала меня. Как часто, уже позже, она внушала мне, что печалиться неразумно, и я удивляюсь терпению, в ту пору обнаруженному ею. Потом мы с ней немного читали из книги, какой всегда обращаемся в годину скорби. А затем гуляли под тисами в причудливом уединенном месте парка, самым темным, угрюмым, погружавшим в думы о давно минувших днях. А теперь, дорогая, должна покинуть вас на 2-3 часа. Мне нужно написать столько писем. Мои близкие без сомнения уже решили, что меня нет в живых. И до вечернего чая мне составляла компанию бедняжка Мэри Куинс, то принимавшаяся простодушно болтать, то томившая меня, казалось, безучастным молчанием. Но тот, кто способен вспоминать и вспоминать прежние досужие разговоры о ныне мертвом, его привычки, как выглядел, что любил, пусть за этими словами скрывается не столько верное суждение о характере, сколько восхищение человеком, которого никогда не критиковали, выказывая ему только преданность, питая к нему только привязанность, тот тоже утешит и утешит боль. Не просто в часы покоя и умиротворения вызывать в памяти миновавшую печаль, которая разрывала сердце. По милости Божией, ни от чего так надежно, не отгороженным и забвением, как от боли. Один или два мучительнейших приступа той поры я не забыла. Ими и могу измерить всю тяжесть выпавших мне тогда страданий. На следующий день, о, эта чудовищная неотвратимость, были похороны. Выносимый под шепот, будто совершается нечто тайное, выносимый близкими в черном, дорогой человек, не простившись, покидает дом, чтобы никогда больше не переступить его порога, но отныне лежать где-то там, вдали от дома, покинутым, и в томящий летний зной, и в дни, когда безмолвно падает снег, и в ночи, когда ревет буря, оставаясь без света и тепла, без родных голосов, Смерть, мрачная владычица, перед тобой слабеет дух, трепещет плоть. Напрасно, закрыв лицо ладонями, кричать, протестовать, страшный образ неистребим. С нами только слово, сказанное 18 веков назад, и наша вера, и луч Вифлеемской звезды.